стране варшавского гетто, где евреи страдали больше, чем где бы то ни было от нацистского варварства, гидра антисемитизма вновь восстала из пепла. Враждебное отношение к Израилю и сионизму переросло в открытую враждебность к польским евреям. Становилось все яснее, что правительство просто-напросто хочет покончить с нашей общиной. Уехать — это было для нас единственно возможным решением. Причем мы знали, что оно вполне соответствует желаниям правительства. К своему стыду я впоследствии узнал, что должен был оказаться исключением из правила. Подай я в этот момент заявление о выдаче мне выездной визы, Мочер наверняка бы был счастлив разрешить председателю еврейской общины эмигрировать из Польши. Мой старший сын Мишель, оставшийся без работы, уехал первым. Второй по старшинству сын Петер, по профессии инженер-электрик, был объявлен зачинщиком студенческих беспорядков. Он вернул партии свой членский билет, заполучил себе визу и эмигрировал со своей женой Анной. Парализованный отец Анны, боевой коммунист с молодых лет, следил за событиями по экрану телевизора. Чувствуя приближение конца, он сказал своей жене: «Я убежден, что на Ближнем Востоке евреи и арабы в конце концов поймут друг друга. У нас победит истинный социализм, но на это потребуется, пожалуй, еще много лет. В настоящий момент положение бесперспективно. Составьте список польских друзей, которые в случае чего спрятали бы вас, и затем поскорее смывайтесь». Эдгару, моему младшенькому, получившему степень доктора наук по специальности русская литература, пришлось дожить до того, что все двери университетов закрылись перед ним. Испытав немало трудностей, он тоже отправился в изгнание. У меня же не оставалось выбора. Я должен был возобновить борьбу. Я представил Гамулке меморандум относительно антисемитской кампании. Разумеется, он остался без ответа. Но, полагаю, им все же могли бы воспользоваться, чтобы навесить на меня ярлык «сионист», прежде чем отправить меня в темницу. Без детей, не имея возможности защитить еврейскую общину, я стал на собственной родине этаким подозрительным типом. Весной 1968 года я отказался от поста председателя Культурного союза польских евреев. Все члены правления, кроме двух, последовали моему примеру. В августе 1970 года я обратился в польские инстанции с просьбой разрешить мне эмигрировать в Израиль. Ответ пришел через 8 месяцев, в марте 1971 года. Согласно параграфу 7 статьи 2, моя просьба отклонялась. С марта 1971 года я 6 раз писал министру внутренних дел, 5 раз первому секретарю ПОРП и 6 раз другим секретарям Центрального комитета с просьбой дать обоснование отказа. Наиболее значимый ответ я получил 15 марта 1972 года от министра внутренних дел. Он ссылался на статью 9, параграф 4, согласно которому государственные учреждения не обязаны давать обоснования своим решениям. Мое упорство разозлило политических руководителей, и они воспользовались первым же случаем, чтобы потрепать мне нервы. В июне 1971 года в Польшу приезжает группа бельгийских кинематографистов, чтобы снять документальный фильм о Красном оркестре. Примечание. Как мне говорили, через несколько месяцев неприятности были устроены также и представителям французского телевидения, которые хотели снять интервью со мной. Режиссером этой группы был Жан-Пьер Элькабах. Моя жена и я сопровождаем участников этой группы в Закопане.